Глава 30. На этот раз видения ворона были из прошлого, оттого смазанные и обрывистые. Вот он набрасывается на Киана, тот, не понимая, кричит на него. Но птица была терпелива, раз за разом кидалась на его высочество, пока тот не прекратил свой бег. Картинка леса и горы, и снова Киан в окружении незнакомых мне воинов, но, кажется, они ему были рады. Вновь рывок, и дуга несут на носилках. Видения резко оборвались, а до меня донесся злорадный хохот. «Госпожа, они опять ворона камнем кинули!» — торопливо прошептала Нетта, взглядом показав на двух мужчин. «Он в порядке?» «Да, улетел», — коротко ответила горничная, подав мне кружку с отваром. «Дуг жив, я видела, что его несли на носилках», — едва слышно прошептала, прежде насторожно осмотревшись, зная, что Нетта неравнодушна к этому хмурому мужчине. Хоть она и не подавала виду, но было заметно, что девушка волнуется. «Он с его...» — осеклась горничная, не решившись продолжить, но мне этого и не требовалось. Ясно, о ком упомянула девушка, и я, покачав головой, тихо произнесла. «Не знаю». Остаток дня прошел в странном оцепенении. Я судорожно думала, как выбраться из плена и помочь Киану. Нетта, как всегда, в период волнения занялась шитьем. Небольшой лоскут серой ткани и крохотные моточки ниток с иглой она неизменно носила в нагрудном кармане. Воины Ленокса и он сам что-то обсуждали, до нас доносились лишь обрывки фраз, из которых было сложно понять суть их беседы. Время от времени от импровизированного стола, заставленного в большей степени кувшинами и бутылками, доносились хохот и ругательство. С наступлением сумерек нам подали скромный ужин, состоящий из постной похлебки и куска черствого хлеба, а после, бросив к ногам шерстяное одеяло, пропахшее потом и какой-то кислятиной, нам велели укладываться спать, намекнув Нетте, что были бы не прочь согреть девушку этой холодной ночью. Рыкнув на наглеца и отпихнув от себя подальше вонючую дерюгу, опасаясь как бы не нацеплять на себя насекомых, я и Нетте, прижавшись друг к другу и кутаясь в меховую накидку его высочества, не отводили взгляд от костра и людей, пока сон все же нас не сморил. Утром, как это ни странно, я и Нетте проснулись первыми, даже охрана, подперев спинами сосну, сладко посапывала. Мы спокойно прошлись по лагерю, умылись холодной водой из ведра, успели выпить чуть теплого отвара и съесть кусочек вчерашнего печеного мяса, но никто из воинов так и не проснулся. Однако стоило мне подумать о том, что самое время бежать, как из шатра выбрался заспанный Ленокс и громким разъяренным окриком переполошил весь отряд. «Либо твои воины настолько глупы и ленивы, либо слишком самонадеянны, если не боятся нападения на лагерь», не приминула сказать, брезгливо поморщившись, глядя на бывшего мужа Эйрин. Помятый вид, заплывшие глаза человека, который явно не знает меры выпивки, и начинающаяся залысина не придавали мужчине привлекательности, а перегаром от него разило на добрых 2 метра. «Епископ тех, кто ему верен, одарил медной охранкой. Теперь ни человек, ни птица, ни зверь нас не видит», широко зевая, промолвил Ленокс, потянувшись за ковшом с чем-то розовым. После хорошей попойки и продолжительного сна муж Эйрин долго приходил в себя и часто был излишне словоохотлив, чем я и решила воспользоваться. «Разве такое бывает?» — спросила, добавив в свой голос как можно больше сомнений и насмешки, зная, как это раздражает мужа, когда его словам не верят безоговорочно. «У епископа великая сила. Беглые его сподвижники все, что могут, это только выпускать свой проклятый дар, а потом месяцами слабы, как новорожденные щенки. Епископ повелевает такими, как он», — ожидаемо взъярился Ленокс, отбрасывая от себя медный ковш. Его лицо и без того красное сейчас побагровело, глаза налились кровью, а изо рта изрыгались ругательства и брызги слюней. «Епископ ничто! Вся его сила в одаренных, которых он вынуждает себе служить. Обманывая людей, что борются со злом, он сам прибегает к силе, что ему не подвластно». Зло выкрикнуло, зная, что рискую, но я намеренно доводила бывшего мужа, чтобы он в пылу ярости рассказал мне больше о том человеке, что держит 2 страны в страхе. «Епископ делает все во благо людей. Одаренные заботятся только о себе», — тотчас взревел мужчина, кинувшись в мою сторону. Его в буквальном смысле сотрясало от бешенства. «Ты настолько наивен, что веришь этому?» — насмешливо бросила, шагнув к уже пылающему костру и, выхватив из него горящую ветку, предупреждающе прошипела. «Только посмей! Спалю твою помятую рожу!» «Пока не прибудет епископ, будешь есть лишь черствую лепешку!» — Зло сплюнул Ленокс и, напоследок, пнув котелок, опрокинув в костер вчерашнее несъедобное варево, размашисто шагая, скрылся в шатре. «Ох, госпожа, зачем вы так?» — испуганно прошептала Нетта, замершая верным стражем по правую руку от меня. «Он же совсем взбеленился! Вдруг того лысого опять к нам отправит?» «Знаю, ничего, справимся», — задумчиво ответила, беглым взором осмотрев небольшую поляну. «Кажется, этот лагерь разбит здесь давно, и уходить мы отсюда не будем, ждем епископа». «Странно, он решил сам с его высочеством сразиться». «Не знаю, госпожа, но если верить лорду...» «Идем на нашу подстилку, прикроешь меня», — приказала и тотчас устремилась к кустам, возле которых для нас накидали лапник и бросили давно протертую войлочную дерюгу. Там я аккуратно и, стараясь не шуметь, оторвала кусочек от приказа его высочества. Потушила палку, что достала из костра, и, отколупнув от нее уголек, принялась выцарапывать на клочке бумаги послание для Киана. Было непросто втиснуть на крохотном листочке все, о чем хотелось предупредить принца. Места было немного, уголек местами крошился, а кое-где отказывался писать, но главное я донесла. Благо, люди Ленокса совершенно не обращали на нас внимания, всего лишь один раз Громила щербатой улыбкой приблизился к нашему месту и, оставив рядом с пнем бурдюк с водой и миску с лепешкой, ушел. Передать ласке записку не составило большого труда. Зверек, выглянув на мой зов из-под куста, что-то тихо пискнув, схватил клочок бумаги и юркнул в густые ветви. А спустя полчаса ворон показал мне этот листок, сжатый в его когтистой лапе. «Госпожа, так он придет за нами?» — одними губами произнесла Нетта, бросая украдкой взгляды на расшумевшихся воинов. «Не знаю, Нетта. Если он придет сюда, здесь его будет ждать ловушка», — ответила, не решившись признаться испуганной девушке, что не написала в послании место нашего расположения, а лишь указала на скорое прибытие епископа, а также сообщила о том, что ему служит одаренный и что есть медная охранка, которая отводит взгляд всего живого.